Дмитрий Шимохин, Виктор Коллингвуд. Беглый. Глава первая. Он медленно поднял руку, подавая знак своим солдатам. Другая его рука также медленно потянулась к кобуре револьвера на поясе. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось где-то в горле. Узнал. Это конец. Драться с его солдатами и конвоем позади — самоубийство. Бежать не успеем. Оставалось одно — говорить. Лгать так, чтобы он, если не поверил, то хотя бы засомневался или решил не связываться. Прежде чем Рукавишников успел отдать команду или выстрелить, я, стараясь, чтобы голос не дрожал, выехал чуть вперед, насколько позволяло пространство, и, приняв по возможности бравый, но уважительный вид, обратился к нему. «Здравия желаю, ваше благородие. Разрешите обратиться?» Рукавишников замер. Его рука застыла на полпути к револьверу. Он смерил меня ледяным, изучающим взглядом. Усмешка на его губах стала шире, но холоднее. Он явно наслаждался моментом. «Говори», — бросил он коротко, не опуская руки от кобуры. Его солдаты напряженно следили за нами, готовые к действию. «Курила, надзиратель с корейских приисков нынче, ваше благородие», — отрапортовал я, выдумывая на ходу. «Сопровождаем груз горного офицера Попова из Нерчинска на Кару. Были с ним в Нерчинске по делам службы, он там и остался пока, а нам велел его вещи на Кару доставить. Вот по пути решили завернуть. У одного из наших я неопределенно кивнул в сторону хана, который как раз бледнел. Тут неподалеку родичи живут, с дозволения офицера Попова, конечно». Я говорил ровно, глядя офицеру прямо в глаза, стараясь излучать служебное рвение и некоторую усталость от дороги. Краем глаза я видел, как мои спутники замерли, стараясь не дышать. Даже контрабандисты уловили суть игры и приняли подобающий угрюмый вид. Хан оставался невозмутимым, как степной идол. Рукавишников медленно опустил руку от револьвера, но взгляд его оставался острым и подозрительным. «Надзиратель, говоришь?» — протянул он, явно не веря. «Не из конвоируемых ли ты сам недавно был, голубчик?» «И офицер Попов...» «Какой именно Попов?» «Был, ваше благородие, нынче из надзирателей стал». Я позволил себе легкую улыбку. «Дорога длинная, пыльная, а офицер Попов Иван Петрович из управления Нерчинского горного округа. Помощник господина Разгильдеева. Нам велено его пожитки на Кару доставить, пока он в Нерчинске делами занимается. Мы, люди служивые нынче, приказ выполняем». Рукавишников прищурился. Он явно колебался. Моя уверенность, упоминание конкретного имени и звания, дерзкое заявление о пути на Кару — все это сбивало с толку. Он все еще узнавал меня, я это видел, но доказать сходу ничего не мог. «Вещи Попова, значит?» — он обвел взглядом наши скромные пожитки и тюки контрабандистов. «А ну-ка покаж, что везете. Солдаты, досмотреть!» Вот он, критический момент. «Слушаюсь, ваше благородие», — с готовностью ответил я, но тут же добавил, понизив голос до доверительного тона. «Можем и показать, дело нехитрое, только офицер Попов уж больно трепетно к своим вещам относится. К характеру Ивана Петровича сами понимаете. Не дай бог узнает, что без него или без его прямого указания его сундуки вскрывали, да вещи перетряхивали. Осерчает ведь, ваше благородие. Оно как жалобу напишет по инстанции. Оно вам надо. Из-за простого любопытства с начальством окружным отношения портить. Мы люди маленькие, нам велено доставить в сохранности, и побыстрее мы и везем. А вскрывать? То только по его личному приказу». Я замолчал, внимательно глядя на реакцию Рукавишникова. Я играл на его возможном нежелании ввязываться в бюрократические дрязги с другим офицером из-за какой-то партии надзирателей с подозрительными рожами. Рукавишников несколько секунд молчал, обдумывая ситуацию. Его взгляд скользнул по нашим напряженным лицам, по невозмутимому хану, по тюкам. Он все еще не верил, но мой намек на возможные неприятности по службе, видимо, достиг цели. Рисковать своей карьерой из-за подозрения, которое еще надо доказать, он, похоже, не хотел. Или, может, решил проверить мою историю позже, связавшись с Нерчинском. «Ладно», — наконец процедил он сквозь зубы, и в его голосе слышалось откровенное сожаление, что приходится нас отпускать. «Проваливайте, но если лжете, голубчики, найду ведь. В Сибири народу мало». Он так и не убрал руку с кобуры, давая понять, что расслабляться рано. «Рады стараться, ваше благородие», — бодро ответил я, стараясь скрыть вздох облегчения. Я тронул поводья, стараясь не показывать спешки. Мои спутники последовали моему примеру. Мы медленно двинулись мимо патруля, чувствуя на спинах тяжелый и пристальный взгляд Рукавишникова. Он смотрел нам вслед, пока мы не скрылись за поворотом дороги. Только тогда напряжение немного отпустило. «Пронесло», — выдохнул Сафрон, вытирая пот со лба. «Еле-еле», — пробормотал я, чувствуя, как дрожат руки. Левицкий же, наконец, выдохнул. Он, как Рукавишникова увидал, сразу за спиной спрятался, чтобы не маячить. Да и как его сюда занесло? Может, с новой партией арестантов прибыл? Хан молча кивнул и пришпорил коня. Мы поспешили за ним, подгоняемые не только пылью дорог, но и ледяным взглядом офицера Рукавишникова, который теперь наверняка будет искать нас с удвоенной энергией. Путь в Китай стал еще более желанным и еще более опасным. Встреча с Рукавишниковым подхлестнула нас почище любого кнута. Мы гнали лошадей почти без отдыха, сворачивая с больших дорог на едва заметные тропы, которые указывал хан. Бурят двигался с какой-то сверхъестественной уверенностью, словно читал эту землю как открытую книгу. Страх погони сидел в нас так глубоко, что даже короткие привалы для кормежки лошадей и скудной трапезы казались непозволительной роскошью. Тит, которому Левицкий кое-как перевязал раненое плечо, стоически терпел боль. Остальные молчали, каждый погруженный в свои невеселые думы. Через несколько дней бешеной гонки, когда кони наши уже откровенно выдыхались, а мы сами едва держались в седлах от усталости, хан наконец объявил, что мы приближаемся к условленному месту близ Нерчинска. Это был не сам город, а скорее одна из тех полулегальных заимок, где велась тайная торговля. Сюда, по словам Чижа, должен был заглянуть караван Лусиня. Под покровом ранних сумерек мы достигли нескольких приземистых строений. Чиж и Щербак, оставив нас с ханом и лошадьми чуть поодаль, скрылись в одном из домов. Ожидание тянулось мучительно. Наконец они появились, ведя за собой невысокого старого китайца в темном халате и маленькой круглой шапочке. Это был он, Лусинь. Он молча оглядел нас цепким взглядом. «Эти люди, — господин Лу, — начал Чиж, выступая посредником, — хотят идти с вашим караваном. Говорят, есть чем платить, им очень надо покинуть здешние места». Я шагнул вперед, держа наготове облюбованный слиток. «Господин Лу Цинь, — обратился я, стараясь говорить четко, — мы просим вашего содействия, мы заплатим». Лу Цинь перевел на меня свои узкие глаза. С нашей последней встречи его русский не улучшился. Он говорил отрывисто, с сильным акцентом, часто помогая себе жестами. «Мой караван большой. Идет Байян-Тумен», — произнес он, кивая. «Много людей. Опасно. Ваша плата?» Я протянул ему серебряный слиток, который мы заранее отделили, увесистый кусок примерно в 300 граммов. «Вот, чистое серебро за всех нас». Лу Цинь взял слиток, внимательно осмотрел, повертел в руках, даже чуть царапнул ногтем. Его лицо оставалось непроницаемым. Затем он кивнул, и на его лице появилось нечто вроде одобрения. «Хорошо. Добро, серебро. 2 дня стоять будем. Потом путь. Трудный путь». Чиж тут же пояснил. «Господин Лу говорит, караван отправляется послезавтра на рассвете. Идет он во внутреннюю Монголию, а там и в Байян-Тумен. Предупреждает, что дорога нелегкая. До этого времени можете тут передохнуть. Мы поможем с припасами». «Погоди, а разве не в Маньчжурию?» — влез Изя. «Нет, в Манчжурии делать нечего, они редко кого к себе пускают, из торговли там так себе нынче. Через Монголию пойдем, во внутреннюю, это считай, что и есть Китай. Только граница там, и чиновники императора сидят», — тут же пояснил Чиж. Изя же покивал. За оставшееся время мы с помощью Чижа и с Щербаком действительно смогли немного подготовиться. На местном торжище, где сновали самые разные личности, мы обменяли еще часть серебра на необходимые вещи. Сухари, вяленое мясо, джерки, как их называли здесь, немного пшена, плиточный чай и соль. Прикупили себе по плотному китайскому ватнику, наша одежда совсем износилась и бросалась в глаза. Сафар раздобыл у местного лекаря бурята какие-то травы и мазь для Тита. 2 дня пролетели быстро. Караван Лауциня был внушителен. Больше 50 вьючных лошадей и несколько верблюдов, груженных тюками с чаем, тканями, пушниной. Сопровождали его с 10 вооруженных китайцев и несколько местных кочевников, видимо, нанятых в качестве проводников и охраны. Хан, Чиж и Щербак тоже примкнули к каравану. Их сотрудничество с Лауцинем, похоже, было постоянным. На рассвете 3-го дня караван, скрипя и покачиваясь, начал свой долгий путь на юг, в сторону монгольских степей. Нас определили в середину растянувшейся колонны. Никто не задавал нам вопросов, но и дружеских улыбок мы не видели. Обычная деловая отстраненность. Мы ехали, смешавшись с остальными, ощущая одновременно и огромное облегчение от того, что выбрались из непосредственной опасности, и глухую тревогу перед неизвестностью. Впереди лежала чужая земля. Другие порядки, а за спиной, мы это знали, оставался неумолимый Рукавишников, который наверняка уже поднял тревогу. Ночь сомкнулась над Забайкальем плотным чернильным бархатом. Редкие звезды холодно мерцали в бездонной вышине, а ущербный месяц, словно стыдливая девица, то и дело прятался в наплывающие облака. Путь был один, за реку, в Китай, отступать некуда. «Пришли!» Глухо буркнул Щербак, и караван из десятков людей остановился у самой кромки в густых камышах и переплетенного ивняка. Перед нами черной маслянисто поблескивающей лентой извивалась Аргунь. Тихий плеск воды о берег едва нарушал ночную тишину. Тот берег тонул во мраке, казался бесконечно далеким и чужим. Щербак достал из-за пазухи небольшой фонарь с жестяной заслонкой. Приоткрыв ее на мгновение, он трижды моргнул тусклым желтоватым светом в сторону реки. Мы замерли, затаив дыхание, вслушиваясь в ночь. Минута тянулась за минутой. Тишина. «Может, не ждут? Передумали?» — нервно прошептал Изя, плотнее кутаясь в свою дырявую армячину. «Ой-вей, холод собачий, я так и замерз, как цуцик на морозе». «Цыц!» — зло шикнул на него Сафрон, не оборачиваясь. И тут из речной темноты, словно ответный вздох, донесся такой же тройной световой сигнал, только огонек был зеленоватым. «Порядок», — удовлетворенно хмыкнул Щербак, пряча фонарь. «Ждут. Сейчас подойдут». Вскоре из мрака бесшумно выплыли 5 приземистых, грубо сколоченных плота. На каждом стояло по 2 угрюмых мужиков с длинными шестами в руках. Их лица едва угадывались в темноте, но вид у них был суровый и нелюдимый, самый, что ни на есть, разбойничий. «Наши люди», — пояснил Чиж шепотом, чтобы слышали только мы. «Платагоны. Днем лес по Аргуни сплавляют, а ночами, знамо дело, подрабатывают. Аказии разные через реку тягают. Надежные ребята. Лу, Синя знают, не первый год с ними ходим». Началась торопливая, но предельно тихая погрузка. Наших лошадок пришлось заводить на качающиеся плоты чуть ли не силой. Они храпели, упирались, придая ушами, чуя холодную воду и ненадежную опору под копытами. Тит и Сафар, кряхтя от натуги, перетаскивали тяжелые неудобные мешки с нашим серебром. Я с Захаром и Сафроном помогали грузить тюки контрабандистов, чай, какие-то рулоны ткани, пушнину, все то, что вез Лусинь. Левицкий, бледный, но собранный, стоял чуть в стороне, крепко сжимая в руках одно из наших ружей. Мы предусмотрительно держали их наготове. Изяшный Эрсон суетился под ногами, спотыкался, что-то бормотал себе под нос, но тоже пытался таскать какие-то мешки полегче. «Не приходилось таким в Одессе заниматься, Изя?» Не удержался я от вопроса, видя его неуклюжесть. «Ой, я вас умоляю, Курила!» — всплеснул он руками. Контрабанда — это таки у греков бизнес, а я, порядочный еврей, торговал себе мануфактурой, пока эти бандиты не пришли. «Быстрее! Живее!» — торопил Щербак, нервно оглядываясь на темный русский берег. «Не ровен час нагрянут». Его слова оказались пророческими. Едва последний тюк был уложен, и платагоны, оттолкнувшись шестами от вязкого, чавкающего грязью берега, отошли на несколько сажений, как на том берегу, откуда мы только что отчалили, замелькали беспокойные огни факелов. Тишину разорвал властный, зычный крик. «Стой! Стрелять буду! А ну к берегу!» «Казаки!» — выдохнул Щербак. «Засада!» Пронюхали ироды.